может стать соответствующим действительности, поскольку люди будут заранее знать необходимость изменения общественного строя «ситвения вербо», вызванную изменением отношений, и пожелают этого изменения, прежде чем оно будет навязано им помимо их сознания и воли. Это применимо и к представлениям о праве, а, следовательно, и к политике. Маркс, Энгельс, сочинение, том 20, страница 639. «Ситвения вербо», латынь, «да будет позволено сказать так». Нетрудно заметить, что это несколько парадоксальное, на первый взгляд, суждение находится в русле мыслей, развитых Энгельсом в ряде писем последних лет жизни, об обратном влиянии надстройки, идеологии, политики, права и так далее на базис, на экономические отношения. В сознательно, целенаправленно, научно управляемом обществе это воздействие принимает, естественно, иной характер, чем прежде. Это обстоятельство, конечно, не приводит ни к малейшему отступлению от материалистического понимания истории. И, разумеется, великие гуманисты Маркс и Энгельс видели коммунистическое общество таким, где центром притяжения и самоцелью будет человек. Свободное, всестороннее, безграничное развитие и позитивное творческое самоутверждение личности каждого. В начале 1894 года итальянский социалист Джузеппе Канепа обратился к Энгельсу с любопытной просьбой подыскать эпиграф к новому еженедельнику, в котором в кратких словах была бы выражена основная идея грядущей коммунистической эры. Причем автор письма хотел, чтобы этот девиз противостоял девизу предшествующей эры, выраженному в словах Данте «Одни люди властвуют, а другие страдают». Энгельс после некоторых раздумий остановился на таких словах из манифеста коммунистической партии: «На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех». Маркс, Энгельс, сочинение, том 39, страница 166. Эти слова стали конституционным принципом, предсказанной Марксом и Энгельсом, российской коммуны, первого в мире социалистического государства. 5 августа 1895 года сердце Фридриха Энгельса остановилось. На траурном митинге присутствовали социалисты из многих стран мира. Вера Засулич возложила венок на гроб Энгельса от имени русских социал-демократов. Согласно завещанию Энгельса, урна с его прахом была погружена в морские волны недалеко от берегов Англии. Дочь Маркса, Элеонора, провожала прах Энгельса в последний путь. В далекой России молодой Ленин, мечта которого увидеться с Энгельсом не сбылась, отозвался на его смерть статьей с эпиграфом из стихотворения Некрасова: «Какой светильник разума угас, какое сердце биться перестало». Продолжение дела Гегеля и Маркса должно состоять в диалектической обработке истории человеческой мысли, науки и техники. Владимир Ильич Ленин. Революционная диалектика марксистского реализма. В 1925 году в сдвоенном номере журнала «Большевик» номера 5-6, под рубрикой «Ленин и ленинизм» появилась статья к вопросу о диалектике за подписью «Н. Ленин». В короткой справке от редакции сообщалось, что эти странички входят в состав одной из философских тетрадей Ильича, что на обложке тетради написано «Философия», а дальше «Разное». Так началась публикация рукописи ленинского философского наследия.